«Так и есть, но в твоем случае это не стаж работы, который, строго говоря, не так уж мал, а состояние души. Даже нет смысла советовать тебе сохранять его как можно дольше. По-моему, это врожденный талант, который и так никуда от тебя не денется. Ладно, теперь поговорим о деле. Начать, собственно, следует с того, что исчезновение леди Мачимба на Гнатуах не является происшествием, подлежащим официальному расследованию». Я опешил. Даже переспрашивать не стал. И без того ясно, что я ничего не понимаю. «Любой взрослый человек имеет полное право скрыться в неведомом направлении и отказаться от безмолвной речи, никому ничего не объясняя. Если у него нет неприятностей с законом, несовершеннолетних детей, оставленных без опекуна, неоплаченных долгов, неистекших контрактов и прочих утомительных обязательств. Я в курсе, что среди твоих многочисленных образований нет ни одного юридического, но права граждан на передвижение, уединение и личные тайны защищаются кодексом Хрембера, о котором ты, смею надеяться, слышал хотя бы краем уха». Я невольно улыбнулся. Все-таки одно удовольствие беседовать с господином почтеннейшим начальником, даже когда он отчитывает тебя за несообразительность. Эту статью кодекса я постоянно цитирую дома, когда хочу запереться на чердаке и немного побыть один, поэтому знаю ее наизусть, в отличие от истории исчезновения леди Кеги Клегги, которую вы мне так и не рассказали. «Я нюхач, а не ясновидящий, сэр». Сэр Джуфин неожиданно обрадовался. «То есть, по моему запаху, ты не можешь определить, какие разговоры я вел с утра и о чем теперь думаю? Что ж, уже легче». «Вы всерьез думали, что такое возможно?» – изумился я. «Не то чтобы всерьез, но решил, почему бы не проверить». Невозмутимо объяснил он. «На всякий случай. А теперь слушай внимательно. Дело обстоит так. Леди Кеги Клеги Мачимба на Гнатуах получила длительный отпуск и отправилась в Чирухту, конкретно в Тубур, с ведома и разрешения короля. Более того, как я понимаю, по инициативе его величества и даже по его просьбе. Неофициальной, но вполне настойчивой». «Ого!» – присвистнул я. Про себя подумал, неужели учиться на мастера совершенных снов? Но озвучивать не стал. «Вот именно», — веско сказал шеф. «Вот и гадай теперь, это он просто поддержал мое ого или ответил на невысказанный вопрос?» «В качестве мастера, разделяющей королевские сновидения, леди Кегги Клегги была одной из самых бесполезных бездельниц при дворе. Ни по своей вине, понятно, не могла же бедная девочка силой заставить короля пересказывать ей свои сны. А сам он такой ерундой заниматься не желал. Однако сочувствовал юной леди и регулярно выкраивал несколько минут на болтовню с ней. Просто чтобы Кеги Клеги не чувствовала себя совсем уж никому не нужной. Последствия их регулярных бесед предсказуемы и совершенно закономерны. Если бы его величество Гурик VIII не имел несчастья родиться наследным принцем, он бы все равно давным-давно правил миром. Так неотразимо его обаяние.